холле, где находились великолепно одетые постояльцы, вдруг раздался истошный крик. «Мой браслет! Он украл мой браслет! Задержите его!» Дородная дама в роскошном палантине и со вздыбленной прической из седых волос указывала длинным пальцем на юношу лет 16-17, облаченного в ливрею лифтбоя. Вопли дамы привлекли всеобщее внимание. Лиза заметила в руках у мальчишки сверкающую змею браслета. Юноша метнулся к выходу, но дорогу ему преградил портье и несколько постояльцев. «Негодяй похитил мою фамильную драгоценность», — верещала дама. А ее супруг, невысокий тощий господин с огромными рыжими усами, хлопнув себя поляшком, крикнул: «Боже, мой бумажник! Мы только что прибыли в отель, а нас обворовали. И это сделал ваш лифтбой». Надвигаясь на воришку, портье заверил даму и ее супруга: «Мадам и месье, этот паршивец не имеет к нашему отелю ни малейшего отношения. Он решил поживиться за счет наших достопочтенных гостей и, одевшись как наш работник, явился сюда, чтобы заняться нехитрым промыслом карманного воришки. Держите мерзавца». Мальчишка походил на затравленного зверя. Лизе сделалось его жаль. Она на собственном примере знала, что к воровству иногда приходится прибегать не из-за неодолимой тяги к преступлениям, а по причине материальной нужды. Воришка подлетел к ней. Позади мелодично звякнули и распахнулись двери лифта. Лиза прошептала: «Следуй за мной, я помогу тебе». Юноша взглянул на Лизу, шагнул в кабину лифта. Девушка быстро нажала на несколько кнопок, в том числе и с номером своего этажа. Пока лифт был в движении, девушка рассматривала молодого преступника. Черные глаза, смуглая кожа, белые зубы. «Они наверняка будут искать тебя по всему отелю», — промолвила Лиза и протянула юноше ключ. «Ты можешь спрятаться в моем номере, а оттуда выбраться по пожарной лестнице». Молодой человек схватил ключ. Дверь распахнулась на этаже, где проживала Лиза, и воришка выскочил. Обернувшись, он на прощание улыбнулся. Сверкнули белые зубы. «Спасибо». Двери лифта закрылись, и кабина поехала дальше. На последнем этаже девушка вышла и столкнулась лицом к лицу с запыхавшимся портье, который поднялся по лестнице. «Мадмуазель, с вами все в порядке?» — осведомился он. «Этот гадкий преступник не причинил вам вреда? Мы все видели, как он напал на вас». «Если воришку поймают, то на него навесят все преступления, даже те, которых он не совершал, и до конца жизни отправят в тюрьму», — подумала Лиза. «Мальчишка похож чем-то на нее саму. Ее обвиняют в злодеяниях, к которым она не имеет ни малейшего отношения». «Мне очень жаль, месье», — плаксивым голосом заговорила Лиза. «Но я не сумела его задержать. О, мне плохо». И она очень добросовестно изобразила обморок. Портье и работники отеля засуетились около нее, укладывая на кушетку. «Парень сумеет сбежать», — Лиза была уверена в этом. Приоткрыв глаза, она слабым голоском сообщила: «Воришка вышел на шестом этаже. Я видела, как он направился к черной лестнице». В действительности же юноша вышел на четвертом и спрятался в ее номере. Но об этом портье и всем другим знать вовсе не обязательно. Вверив Лизу заботам врача отеля, все умчались по ложному следу на шестой этаж искать карманника. Лиза сразу преобразилась, резво поднялась с кушетки, удивив доктора, и сказала: «Месье, я чувствую себя намного лучше. Мне пора». Она спустилась в холл, где ее уже ждало такси. Сев в машину, приказала отвезти себя в Бертран, на кладбище. Она пробыла на кладбище недолго, постояв в задумчивости около трех черных мраморных плит, под которыми покоились отец, мама, она сама, Лиза Кричет. И почему все не может быть так, как раньше? Положив скромный букетик фиалок, купленный в цветочном магазине у входа на кладбище, на могилу мамы, девушка развернулась и направилась к выходу. Она поняла, что ее прошлая жизнь закончилась. Настало время начинать новую. Но только как? Во время поездки обратно в Ниццу Лиза напряженно раздумывала о том, как ей раздобыть документы. Без них она не сможет устроиться на работу. А если у нее не будет работы, то ей придется голодать. От 2000 франков осталось чуть больше 700, и они быстро подойдут к концу. А что потом? Она так ни до чего и не додумалась. Вряд ли в газетах можно найти объявление: «Продаю поддельные документы и краденные паспорта». Но где-то в Ницце имеются люди, которые могут достать все, что ей требуется. Но как на них выйти? Вернувшись в отель, Лиза осведомилась у швейцара, сумели ли поймать воришку. Тот по-своему интерпретировал вопрос девушки, печально качнул головой и произнес: «Этому дьяволенку удалось обвести нас вокруг пальца и скрыться. Он как в воздухе растворился. Но, мадмуазель, не беспокойтесь, полиция им займется». Мысленно пожелав мальчишке удачи, Лиза сказала портье, что потеряла ключ, и, заполучив запасной, отправилась в номер. Окно в комнате было приоткрыто. Воришка выбрался на подоконник, а оттуда пробрался к пожарной лестнице. Лиза заперла окно и увидела на ночном столике лист бумаги, на котором большими буквами было начертано «Спасибо». Там же лежал ключ от номера и сверкающий бриллиантовый браслет, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор. Недолго думая, Лиза спрятала украшение в кармане шубки. Похоже, скоро ей придется распродавать сокровища, чтобы элементарно выжить. Нет, не такой она представляла себе новую жизнь. Девушка изучала прессу, отыскивая объявления о найме на работу, и сама не заметила, как задремала. Ее разбудил стук в дверь. Думая, что пришел кто-то из персонала, она распахнула дверь и увидела полную даму в смешном наряде. Красное пальто с меховым воротником, давно вышедшая из моды шляпка с вуалеткой и большой зонтик в руке. Гостья приподняла вуалетку, Лиза увидела смуглую кожу и черные глаза. Посетительнице было лет 40. «Мадмуазель, вы разрешите мне войти?» — произнесла дама и проследовала в комнату. Усевшись без приглашения в кресло, она вытащила дорогой портсигар, выудила из него сигарету и закурила, уставившись на Лизу. Девушке сделалось неуютно. «Ты еще красивее, чем в рассказе Карла», — сказала дама после недолгой паузы. Ничего не понимая, у нее не было знакомого по имени Карла. Вернее, у нее вообще не было друзей и знакомых. Лиза спросила: «Мадам, разрешите спросить, чем обязана вашему визиту?» «Ты спасла моего сына от полиции», — ответила гостья и вытащила из большой сумочки пачку денег. «Сколько я тебе должна?» Лиза сообразила. Гостья была матерью воришки, которому она помогла сбежать.